Привидение в замке. Мы спим, окончательно спим. Мало-помалу расслабляются наши мышцы. Как только очередь доходит до мышц глотки, начинается храп. Если мы спим на спине, то тут не только расслабляются мышцы глотки, но еще и западает задняя часть языка. Храп усиливается. Поделать с ним ничего нельзя, ног пока бессильно. Многие люди, особенно старики и дети, спят с полуоткрытыми глазами. У китайцев глаза во сне всегда полуоткрыты. Такое уж у них строение. А что, спросите вы, толку в закрытых глазах, если уши все равно открыты? Уши, оказывается, не совсем открыты. Во время сна в среднем ухе расслабляется маленькая мышца, обеспечивающая взаимодействие между косточками, которые воспринимают звуковые колебания. Уши хотя и открыты, но слышат они не лучше, чем видят полуприкрытые глаза. Чего только не делают люди во сне. Разговаривают, улыбаются, смеются, плачут, стонут, чмокают, морщатся, вздрагивают, жестикулируют, скрежещут зубами, укачивают себя, бродят по дому. Людей, которые бы не двигались во сне, не существует. Клейтман исследовал одного студента, который мог усилием воли заставить себя провести ночь без движений. Наутро он выглядел крайне утомленным. В среднем здоровый человек проводит ночью в движениях не более полминуты в час. И за ночь он совершает 22-25 движений. Двигательная активность возрастает циклически, каждые полтора часа, подчиняясь ритму спусков и подъемов. В клинике нервных болезней Первого медицинского института наши сотрудники Ротенберг и Выдрин изучили распределение движений по стадиям сна. Выяснилось, что в медленном сне максимальное количество движений приходится на стадии дремоты и сонных веретен. За движениями в последней стадии медленного сна часто наступает не быстрый сон, а поверхностный, и больные иногда просыпаются. Можно было предположить, что существует нечто вроде обратной связи между течением сна и активирующей системой. Система включается, чтобы сон не углублялся беспредельно. А случаются ли переходы из более глубоких стадий в более поверхностные, без движений? Оказалось, случается и гораздо даже чаще, чем с движениями, но общая закономерность остается прежней. Количество переходов по мере углубления сна возрастает. В четвертой стадии их в полтора раза больше, чем в третьей стадии, и вдвое, чем во второй. Похоже на то, что движение – не единственный механизм, препятствующий углублению сна. Самый распространенный тип движений – миоклонические подергивания. Они наблюдаются у всех людей в первых стадиях медленного сна и в быстром сне. Там они нередко сопутствуют быстрым движением глаз. В стадии дремоты и сонных веретен бывают и более массивные подергивания, захватывающие целые мышечные группы, резкие движения корпуса, головы, рук и ног. Западногерманский ученый Иванович обнаружил, что у правшей миоклонические подергивания в левой руке возникают вдвое чаще, чем в правой, а у левшей наоборот. Существует предположение, что подергивания связаны с активностью вестибулярного аппарата, но для чего они человеку и всем животным, пока неизвестно. Некоторые люди с повышенной возбудимостью отправляются во сне на прогулку. Чаще всего сомнамбулы, от латинского слова «комнус» — сон и «амбула» — хожу. Или, как еще говорят, лунатики. Это дети, но встречаются они и среди взрослых. Вспомните, как бродит по замку, терзаясь муками совести и страхом возмездия леди Макбет. В начале пятого акта придворная дама рассказывает врачу, что леди Макбет встает с постели, накидывает ночное платье, отпирает письменный стол, берет бумагу, раскладывает ее, что-то пишет, перечитывает написанное, запечатывает и снова ложится в постель. При этих словах входит леди Макбет со свечой. Врач. Видите, глаза ее смотрят на нас. Придворная дама. Да, но они ничего не видят. Врач. Что это она делает? Как беспокойно она трет свои руки. Придворная дама. Это ее привычка. Ей кажется, будто она их моет. Иногда это продолжается целые четверть часа. Леди Макбет. Ах ты, проклятое пятно! Но когда же ты сойдешь? Раз, два. Ну что же ты? Пора за работу. А да, испугался. Фу-фу, солдат. А такой трус. Врач. Ее недуг не по моей части. Но я знал лунатиков, ни в чем не повинных, которые спокойно умирали в своих постелях. Врач прав. Они обычно не терзаются никакими муками, ибо находятся вне реальности. Правда, они могут натворить бед. В 1961 году в США девушка в состоянии лунатизма убила из револьвера отца и брата и ранила мать. Но это редчайший случай. Между прочим, лунатизм — крайне неудачный термин. Прогулки во сне не имеют никакого отношения к лунным фазам. Лунатизмом хождение во сне начали называть, должно быть, от того, что наблюдать эти прогулки при лунном свете удавалось чаще, чем в темноте. Лучше употреблять более точное слово «сомнамбулизм». Возникает это состояние в медленном сне, когда человек еще не заснул слишком глубоко и мышцы его не ослабели. Сомнамбулизм хорошо описал Мечников. Он отмечает, что сомнамбулы большей частью повторяют обычные действия их ремесла и ежедневной жизни, которым у них развилась бессознательная привычка. Мастеровые выполняют ручную работу, швеи шьют, прислуги чистят обувь и одежду, накрывают на стол. Люди более высокой культуры предаются той умственной работе, которая им более всего привычна. Наблюдали, что духовные лица в сомнамбулическом состоянии сочиняли проповеди. Но нередко действие сомнамбул выходит далеко за пределы навыков и привычек. Они лазают по деревьям и по крышам, ходят купаться к далекой реке. В медицинской литературе описана целая семья сомнамбул, состоящая из 6 человек. По ночам все 6 собирались в столовой, молча пили чай, а затем расходились по своим комнатам. Все движения сомнамбулы совершаются ловкостью, вовсе не присущей им в состоянии бодрствования. Это всегда поражало очевидцев. Идет человек по карнизу и хоть бы что. Секрет тут как раз прост. В бессознательном состоянии у человека нет ни малейшего внутреннего напряжения, нет ни страха, ни скованности. Его не заботит, что он может опрокинуть стул или свалиться с крыши, и он никогда ничего не опрокидывает и никуда не сваливается. Вместе с тем человек в сомнамбулическом состоянии отлично ориентируется в окружающей обстановке, а следовательно, анализирует хотя бы часть поступающих к нему сигналов, извлекает из памяти какие-то сведения об известных ему действиях и предметах, необходимых для той деятельности, которую он затеял. От него можно получить ответ и добиться выполнения приказа, но о своих поступках и впечатлениях он потом ничего не помнит или помнит очень смутно. Прогулки сомнамбул завершаются крепким сном, утром они просыпаются, как ни в чем не бывало. Героиня маленькой новеллы Андре Муруа «Дом» рассказывает о своем навязчивом сновидении, в котором она посещает очаровательный замок. Днем она не раз пытается найти его и, наконец, случайно наталкивается на него в окрестностях Парижа. Замок сдается, так как его хозяева больше не хотят в нем жить. Каждую ночь в нем появляется привидение. Слуга узнает в гости это привидение. Что же помнит гости? Только сам замок, да парк вокруг. Дорога, по которой она ходит к нему каждую ночь, остается секретом бессознательной памяти. Сомнамбулизм представляет собой смесь патологии и нормы. Он уже относится к аномалиям сна. Явление это удивительно в высшей степени. Но не менее, пожалуй, удивительны и ночные броски головы, свойственные детям, но встречающиеся и у взрослых. Чаще всего люди ритмично качают головой из стороны в сторону, но бывает раскачиваются и всем телом. Освальд наблюдал двух молодых людей, физически и психически вполне нормальных. Ничего более необычного, чем то, что мне демонстрировал этот огромный 20-летний парень, я не видел, пишет он. Погруженный в сон, он внезапно начинал бросать свою голову и тело то вправо, то влево. А 13-летний подросток также внезапно переворачивался на руки и на колени и ритмично ударял головой в подушку. Покачавшись таким образом раз поста, оба продолжали спокойно спать. Каждый из юношей совершал в минуту 60-70 движений. Освальд пытался повторить это упражнение в том же темпе, но у него ничего не получилось. Освальд думал сначала, что молодые люди укачивают себя после короткого периода бодрствования, но никакого бодрствования, как показала электроэнцефалограмма, не было. Иногда броски начинались во время быстрых движений глаз, а иногда и в дельта-сне, когда глаза неподвижны. Во всех случаях жизни укачивание является успокоительной реакцией. В нем ищут прибежище от страха, одиночества и печали. Может быть, это бессознательная реакция на плохой сон, а может быть, отражение каких-то ранних психологических конфликтов. Как бы то ни было, отметим пока тот факт, что раскачивание бывает как в быстром сне, так и в медленном. Факт этот, так же как и возникающий в медленном сне сомнобулизм, свидетельствует о том, что психическая деятельность свойственна обеим фазам сна. Несколько слов о пробуждении. Во многих отношениях этот процесс обратный засыпанию. К концу ночи сон становится беспокойным и неглубоким, увеличивается доля быстрого сна, сопровождаемого сновидениями, возрастает поток импульсов из переполненного мочевого пузыря и пустого желудка от уставших от долгой неподвижности мышц. Ко всему этому прибавляется свет и шум проснувшегося дня. Одним пробуждение дается легко, другим тяжело, но оно никогда не затягивается так, как засыпание. Сразу после сна работоспособность невелика, но постепенно она нарастает. Этой постепенностью отчасти объясняется, что, проснувшись, мы чаще склонны утверждать, что будто не выспались, чем выразить удовлетворение сном. Само пробуждение и появление биопотенциалов, характерных для бодрствования, по времени не совпадает. Между ними лежит исчисляемый секундами промежуток, во время которого мы говорим и действуем спросонок.